Конспект лекции «Читание Чандхи Прабху» по Шримад Бхагаватам 10.28.4 в Гадагихе 8 июля 2017 года. Варуна сказал, все тысячи жизней до этого бесполезны, но это удачное, потому что я смог увидеть тебя. Сегодня я понял, что обладает величайшей ценностью. Хотя у меня есть много драгоценностей, такой, как ты, я никогда не обретал. Как же мне повезло получить твой даршан. Здесь Варнадев говорит, что его жизнь стала успешной, потому что он получил даршан Кришны. То рождение успешно, которое дает получить этот даршан. Если кто-то служит лотосным стопам Кришны, легко может переправиться через океан материи. Материальное существование ужасно, поэтому надо всегда помнить о Кришне. Если мы забудем, то пойдем в этот мир. Поэтому есть садханы из Витхи и Нишетхи. Самое важное Витхи – это Кришна Смрити. Можно много делать, но не помнить о Кришне, и это неправильно. Из Нишетхи главный запрет – забывать о Кришне. Бхактирасамрита Синху 1.1.8. Все остальные Витхи и Нишетхи следуют за этим. Что бы мы ни делали, какой бы баджан ни совершали, всегда должно присутствовать Кришна Смрити. Это смысл баджана. Какие бы ни были запреты, их смысл – не забывать о Кришне. Секрет баджана – всегда помнить о Кришне. Ахайтуки нирантара. Без всякой причины и всегда помнить Кришну. Когда мы делаем ожерелье, у нас есть много драгоценностей. Но нам еще нужна нить, потому что она все держит. Это Кришна Смарана, Кришна Смрити. Без нити мало гирлянда бесполезна. Без Кришна Смрити баджан несовершенный. Он не дает нам совершенства и не исполняет желаний. Поэтому это памятование о Кришне – жизнь баджанам. Есть много типов Кришна Смрити. И все это в соответствии с Бхавой Садхаки. Если человек помнит о Кришне, то проявляется Бхава, Дасья, Сакья и так далее. Как прийти к этому уровню Бхавы? Как прийти к Кришне Смрити? Надо принять прибежище у лотосных стоп Гурудева. Смиренно следуя за Гурудевом, человек сможет совершать севу Радхи и Кришне. У разных преданных разное памятование о Кришне. Приняв прибежище у стоп Гурудева, Анугати. И делая севу, человек совершает сасанга баджан. Тот, кто делает севу, но не следует гуру и не помнит о Кришне, это будет анасанга баджан. Или хари бхакти судхулаба. Тысячи садхан можно совершать, но хари баджан не достигается, потому что человек не помнит Кришну и не следует гуру. Если человек много жизней совершает шравана киртана, но при этом нет любви к Кришне, то это анасанга баджан. Но совершая сасанга садхану, человек сможет обрести любовь к хари. Почему же такая садхана не дает любви к Кришне? Потому что есть бхукти и мукти. Поэтому нет бхакти. Бхактирасамрита Синху 1.2.32 объясняется. Бхукти-мукти, как пишачи, они остаются в нашем сердце. И поэтому мы не можем обрести премананду. Кришна дает наслаждение и освобождение. Но при этом человек забывает о Кришне. Если кто-то наслаждается, то никогда не будет помнить о Кришне. То же самое происходит с освобождением. Потому что человек будет доволен бхукти или мукти, и при этом он не получит према бхакти. Сможет ли человек связать в своем сердце Кришну если он стремится наслаждаться. Это произойдет только, если он откажется от всего. Какие бы ритуалы ни делались, но без Бутта-шутхи не будет результата. Есть много мнений о Бутта-шутхи. Но читание Махапрабху утверждает, что это ситха-деха. Это понимание ситха-дехи. Как общаться с Бхагаваном? Надо думать об этом. Тогда придет результат бхаджана. Какой это результат? В соответствии со своей бхавой мы должны думать, что я за спутник Бхагавана. Если таким образом совершать бхаджан, тогда придет Бутта-шутхи. Надо узнать о нашей ситха-дехе и о том, кому мы должны служить. А потом нужно узнать, как служить. Я друг Бхагавана. Как я могу служить ему? И так далее. Такой сасанга, бхаджан, неизбежен. Мы должны это делать. Мы должны увидеть Кришну. Но как? Бхактисиддханта Сарасвати говорит, шраванам, киртанам, нужно слушать гуру, воспевать. Бхагаван прасанга вимукха. Если человек отворачивается от катхи, майя просачивается и уводит его от Бхагавана. Нужно иметь веру, слушать Гурудева и служить ему. Логика, мирское, приносит страдания. Любой занятый логикой получает только страдания. Майя очень хорошо устроила все тут, чтобы мы забыли о Кришне. Это ее миссия. Люди гоняются за счастьем, получают неблагоприятное. Если мы оставляем Кришна-севу, придут все страдания. Мы стали Прабху, наслаждающимся. Столько желаний наслаждаться. Как же получить даршинство Бхагавана? О, я это делаю, я раздаю пожертвования, все плоды мои. Чтобы избежать этого, нужно найти прибежище у лотосных стоп Гурудева. Тогда эго уменьшится. И мы найдем прибежище у Гуру Пада Падма. Тогда надо будет следовать. Если человек принял прибежище у стоп, человек поймет, я не наслаждающийся. Я не вайраги, не отреченный. Я все буду использовать в служении. Шесть рипу, шесть врагов беспокоят нас. Только стопы Гурудева избавят от них. Гурудев всегда служит стопам Кришны. И он займет нас, Кришна-севы. Те, кто стали пхоги, не смогут служить Гуру Падму. Те, кто отреченные, вайраги, имперсоналисты, тоже не способны служить Гуру. Мы не хотели служить стопам Кришны и Гуру, поэтому мы оказались в материальном мире. Нет у нас других обязанностей, кроме Хари-бхаджана. Неважно, кто мы, молодой, старый, богатый и так далее. Кришна-бхаджан, Кришна-киртан – это единственная обязанность. Если мы делаем Кришна-санкиртан, то семь видов благ придет. Четадарпанам, Арджанам, Бавамаха, Давагни-Нирвапанам. Первое, что произойдет, сердце должно быть очищено. Если кто-то не служит на 100%, мы не должны принимать их слова. Что значит санкиртана? Это когда много вместе совершают киртан. У нас дефицит, нужда в этом. И кто может удовлетворить это? Тот, кто совершает бхаджан. Надо идти к человеку, совершающему бхаджан, и совершать киртан. Поэтому говорится не в одиночку. Арчану можно делать одному. Но спрятавшись, не сделать киртан. Голос будет распространяться и идти к другим. Если во время киртана человек ошибается, то близкие Кришне помогут, поправят нас. Гуру Падма поможет нам. Если во время киртана мы хотим наслаждаться, то Гуру Пада Падма вытащит нас. Те, кто в этом океане материи, не знают покоя. Кришна Катха войдет в их уши, и они смогут выбраться. Другого пути освободиться нет. Бхагават Прасанга Вимукха. Если человек не проявляет интереса слушать о Бхагаване, то он пойдет. Мы не знаем, кто Кришна, но Кришна пришел, как Нама. Все энергии там. Даже если мы не можем увидеть, мы можем воспевать его имя. В этом мире есть столько имен. Но здесь есть разница между Нама и нами. Но у Кришны не так. Получив имя, мы можем видеть Кришну, и мы становимся счастливы. Гурудев во время дикши дает Кришну через имя. Нет никаких ограничений. Не нужна особая квалификация. Любой может воспевать. Для арчаны надо быть брахманом, но для воспевания ничего не нужно. Просто принимаю Гуру Пада Падма и воспеваю. Если мы воспеваем так, то всегда видим Кришну, Рупу Кришны, его форму. Здесь Варунадев очень рад увидеть Кришну. И мы должны воспевать, приняв Гуру. Увидеть Кришну и быть счастливым. Тема лекции. Благодаря воспеванию святого имени под руководством Гуру Пада Падмы человек сможет увидеть Кришну.